школы разлетелись мы по жизни кто куда. Кто работать, а кто грызть гранит науки. Но все время вспоминали наши школьные года. И при встрече мы друг другу жали руки. Вспомним вечер выпускной и поляну у реки. Как встречали мы рассвет и водку пили. И от этих лет тогда мы так были далеки. Веселились, танцевали и шутили. Одноклассники мои, одноклассники, отмечаем раз пять лет встречи, праздники. Много жизни позади, еще поживем. Еще встретимся не раз и не раз поем. Вспоминаем нашу школу, пруд и сад, что был за ней. Раздевалку, коридоры, кабинеты. Где с добром, а где с улыбкой, вспомним мы учителей. А ведь скольких среди нас их уже нету. И из класса тоже нету наших несколько ребят. Наливайте, стоя их помянем. Пусть земля им будет пухом, пусть они спокойно спят. И плохого говорить о них не станем. Одноклассники мои, одноклассники, отмечаем раз пять лет встречи, праздники. Много жизни позади, еще поживем. Еще встретимся не раз и не раз поем. Пролетело лет немало, внуки есть уже у нас. Одноклассники, бабули и дедули. Но при встрече молодеет наш родной любимый класс. И сегодня стариною мы тряхнули. Жизнь отметила по-своему каждого из нас. Кого-то шрамами, кого-то сединою. Но в душе мы молодые, веселимся в этот час. Вспоминаем детство золотое. Одноклассники мои, одноклассники, отмечаем раз пять лет встречи, праздники. Много жизни позади, еще поживем. Еще встретимся не раз и не раз поем. Одноклассники мои, одноклассники, отмечаем раз пять лет встречи, праздники. Много жизни позади, еще поживем. Еще встретимся не раз и не раз поем.